По дороге от самолета к отделу контрразведки он рассказывал Егорову, как их внезапно обстреляли, как летчик на силу перетянул терявшую высоту машину через лес, и как потом уже, после трудной аварийной посадки, мессершмитты несколько раз проходили над ними и поливали из пушек и пулеметов, стараясь поджечь. Вместе с Егоровым и Поляковым в кабинет начальника отдела, кроме Мохова, из прибывших прошли еще двое. Назначенный ответственным за радиотехническое обеспечение розыска инженер-полковник Никольский и новый направленец, офицер, осуществлявший общее наблюдение за контрразведкой фронта, майор Кирилюк. Занимавший до Кирилюка долгое время эту должность подполковник, месяц тому назад прибыл в командировку к Егорову, пожелал участвовать в захвате разведывательных документов противника в окруженном Вильнюсе, был в бою тяжело ранен и спустя трое суток похоронен в освобожденном городе. Кирилюка, подтянутого, длиннолицего офицера, белокурого, с высоким прямым лбом и васильковыми глазами, Егоров и Поляков увидели впервые. В кабинете расселись двумя группами. Егоров и Поляков за письменным столом, а прибывшие в конце длинного приставного, куда Поляков сейчас же предупредительно положил розыскное дело, карандаши и несколько листов чистой бумаги. «Как девочки?» — усаживаясь, спросил Егоров у Мохова. «Спасибо, хорошо», — улыбнулся тот. «Учатся, дежурят, помогают матери. Ну и, конечно, погрузки, разгрузки, уборки урожая, лесозаготовки. Все как положено», — с заметным удовлетворением сообщил он. «Ольга через год кончает, совсем взрослая, да и Катька уже невеста». Он осекся, вспомнив о сыновьях Егорова, вспомнив, что старшую Ольгу и одного из егоровских близнецов дразнили в детстве женихом и невестой, и, ощутив неловкость, предложил: «Начнем?» «Николай Федорович», — Егоров повернулся к Полякову. «Мы знакомились с делом в Москве, так что в курсе», — предупредил Мохов. «Нас интересуют сведения, поступившие уже после ночи, и, разумеется, более всего конкретные соображения по реализации. Вкратце». Поляков поднялся и, взяв карандаш, подошел к карте. «Нами разыскивается сильная квалифицированная разведгруппа противника, действующая с заданием оперативной разведки в тылах нашего и соседних фронтов. Несомненно, связь разыскиваемых с агентурой или же одиночным весьма осведомленным агентом в тылах Первого Прибалтийского фронта, также, несомненно, стационарное наблюдение на железной дороге в Гродно или в Белостоке и маршруты с визуальным наблюдением на ракадных коммуникациях Шауля и Вильнюс-Гродно-Белосток». Называя районы действий разыскиваемых, Поляков показывал их карандашом на карте. «Случай сложный», — продолжал он. «Кочующая рация с использованием автомобильного транспорта и, очевидно, сменных номеров. Мы имеем дело с очень опытными и осторожными людьми. Коль вы просите вкратце, я не стану излагать подробно ход наших рассуждений и мотивировки деталей, а перейду сразу к нашим соображениям. После анализа всех разыскных данных, произведенного сегодня ночью, у нас имеется твердое предположение о наличии тайника, в котором находится передатчик разыскиваемых где-нибудь в северной части Шиловичского леса». «Площадь этой северной части?» — справился Мохов. 15-17 квадратных километров». Генерал Колыбанов высказал опасение: «Не замыкаетесь ли вы на Шиловичском массиве, не уделяете ли ему чрезмерное внимание?»